Выходит, что плоха непростая, геройская. Иван, подай сюда четвертуху водки и стакан. Надо за Блохина выпить. Кто еще у нас герой? Родионов, Заяц, Мельников, — перечисляли солдаты. Сафрон Тимофеевич, представим тебя, да и остальных георгиевским крестам, — с чувством проговорил Борейко. — Что это у тебя там за повозки? — пригляделся в темноту поручик. — Трофеи наши. Санитарная двуколка, походная кухня, три лошади, четыре коровы, хомуты, — перечислял Родионов. — Все, Заяц с Мельниковым да Ребеткиным разжились. — Молодцы, ребята! Поди соскочились там по своему медведю! — под общий смех спросил Борейко. — Мы сами из медвежьей породы, — отозвался Блохин. — Так я первый взвод буду звать медвежьим, — рассмеялся Борейко. Денщик принес водку, стакан и нарезанный на тарелке хлеб. — Подходи причащаться, Сафрон Тимофеевич, тебе первому! — поднес фейерверкеру стакан водки Борейко. Родионов залпом выпил водку, крякнул и закусил кусочком хлеба. — Сразу у тебя рана полегчает, Сафрон, — заметил Блохин. — От водки кровь сворачивается и тело заживает. — Ты здоровый ее весьма обожаешь, — усмехнулся Родионов. — Ну-с, подходи, блоха, как тебя звать-то? — Филиппом поп крестил. — А по батюшке, Иваныч, в Арблороде, — причащается раб Божий Филипп, сын Иванов, чистейшей русской водкой, ржаным хлебом, — пошутил Борейко, поднося ему стакан. Блохин одним духом осушил стакан и с грустью посмотрел на пустое дно. — Мало, что ли? — спросил Борейко. — Надо бы еще чуток, а то глотка больно засохла. Очумеешь и в драку полезешь, как перед истинным. Отсюда прямо на свою койку пойду и завалюсь спать. Ладно, пей уж за все твои геройства. Налил второй стакан Борейко. Угостив всех солдат водкой, Борейко вспомнил о Шуре Назаренко. — А где Шурка? Позвать ее сюда, — распорядился он. — В хату зашла, сейчас ее покличем. Бросился кто-то из солдат к фельдфебельской квартире. — Как она вела себя в Зинжоу? — спросил поручик. — Геройская девка, — ответил за всех Мельников. — Не в папашу уродилась, — вставил Родионов. — Вы меня шукали? — спросила, подходя, Шура. — Горилкой тебя хочу угостить за твою храбрость, — сказал Борейко, наливая стакан. — Так я ж ее в жизни не пила, — испугалась девушка. — Ну так я за твое здоровье выпью, чтоб тебе жених хороший попался, а ты только пригубишь, — подал стакан Шурке поручик. Девушка чуть прикоснулась к водке губами. — Фу, какая горькая и да противная! — плюнула она. В это время вышел на улицу, разбуженный шумом Гудима. — Смирно! — скомандовал Борейко, увидев командира. Поздоровавшись с солдатами, поздравив их с возвращением, Гудима спохватился. — А Звонарев где? Все обернулись, ища в темноте исчезнувшего прапорщика. — Сергей Владимирович, ау! — заорал Борейко. — Они пошли к себе мыться, — сообщил Лебедкин. — Прикажете позвать? — Нет, пусть приведет себя в порядок. И Гудима с Борейко отправились осматривать привезенные трофеи. Мельников вытаскивал из двуколки хомуты, цинки с патронами, медикаментами, станционный колокол, оцинкованную ванну и кучу разного тряпья. Кухня Зайца тоже оказалась набита различными солдатскими пожитками. Появление каждой новой вещи вызывало одобрительный гул среди столпившихся вокруг солдат. — Не зря, значит, первый взвод под Дзинжоу уездил. Разжились-таки наши там разным барахлишком, — завидовали в толпе. — Кто разжился барахлом, а кто и деревянным крестом, — отозвался Ярцев. — На войне без того не обходится, — возразил Лепехин. Приказав спрятать вещи до утра в сарай, Гудима отправился к себе на квартиру. — Расходись по койкам, — распорядился Назаренко, — завтра все разглядеть поспеете. Солдаты нехотя возвращались в казарму. Дежурный по роте Жиганов охрип, крича и ругаясь, пока все улеглись на свои места. Между тем Звонарев, вымывшись и переодевшись, отправился с докладом к Гудиме. Здесь он застал и Борейко. — Прежде всего вам надо закусить с дороги, — предложил Гудима. — И выпить нам всем, — добавил Борейко, — за него и за Варю Белую. — Да перестань ты глупости говорить, Борис Дмитриевич, — рассердился Звонарев. — Тот, когда вы уехали в Дзинжоу, она нам покоя не давала. На день по пять раз спрашивала, нет ли у нас оттуда известий, — догадался Гудима. Да она не только у вас, а как бешеная кошка носилась по всему Артуру в надежде получить сведения о Звонареве. И у Стесселя бывала, и у Кондратенко, и даже к морякам заглянула. Успокоилась только тогда, когда потихоньку удрала от родителей вместе с Шуркой. Переполох тут поднялся страшный. Пропала генеральская дочка. Решили, что ее хунхузы похитили. Нарядили целый отряд для розысков, но тут получили телеграмму от высоких, что она в Динжоу, и успокоились. А сегодня опять поднялась суматоха. Решили, что она вместе с вами пропала в бою без вести. Белый даже ездил к германскому военному агенту при штабе Стесселя. Просил его навести справки через германского посла в Японии, не попала ли Варя в плен, — рассказывал Борейко. Да, девушка боевая. Того и гляди, соберет свой отряд и начнет партизанить в тылу у японцев и попадет к хунхузам в лапы. Последняя новость, — не унимался Борейко. Юницкий получил у Кати Белой полную отставку и изъят из адъютантов. И сослан на постройку батареи у Кумирнинского люнета, ярд за 7 от нового города. Кто ж теперь адъютантом? Пока никого нет. А кандидат всего один — это ты. Ни за что не пойду в адъютанты. Раз ухаживаешь за генеральской дочкой, значит, отказываться нельзя, — шутил Гудима. — Да не я за ней ухаживаю, она за мной! — в отчаянии воскликнул Звонарев под хохот своих собеседников. — Вот так признание! Обязательно Варе расскажу! — смеялся Борейко. За ужином прапорщик начал подробный рассказ обо всем происшедшем в Динжоу, и было далеко за полночь, когда собеседники, наконец, разошлись. На следующее утро все офицеры роты, включая и Чижа, сухо поздоровавшегося со Звонаревым, собрались в канцелярии. Тут же присутствовал и Родионов. Гудима зачитал написанную им реляцию о представлении к награждению отряда Звонарева. Прапорщик был поражен точностью изложения его ночного доклада. После полудня Звонарев отправился с докладом в управление артиллерии. Там его встретили как воскресшего из мертвых. Белый долго пожимал ему руку и благодарил за работу под Динжоу и за заботы о дочери. — Поженить их надо, ваше превосходительство, — шутил Тахотелов. — Очень хорошая пара будет. — Не время сейчас свадьбами заниматься, да и молода еще Варя, чтобы думать о замужестве, — возразил Белый. — О вашей деятельности в бою, Сергей Владимирович, у меня имеется донесение высоких и сообщение Третьякова. Было бы очень хорошо, если бы поручик Янжиевский также дал отзыв о вашей работе при отступлении. Это дало бы мне возможность представить вас к высшей награде, — обратился к прапорщику генерал.